381. Сознание, вмещающее только настоящее, без мысли о будущем, не может примкнуть к эволюции, ибо цепь веков исчезает для такого сознания. Потому, когда сознание расширяется, то умещается в нем великая ведущая цепь причин и следствий. Так, когда устанавливается эволюция, явление причин так важно. В настоящее время, когда планета завершает свою карму, конечно, плата за порождение так отражается на человечестве. Все, что порождают человеческие духовные устремления, тем окутывается планета. Потому каждое светлое напряжение и устремление дает планете утверждение нового мира. Потому великое знамя мира несет свои заряды света и огненно насыщает токи вокруг Земли, как панацея против зла. Так сознание, объединенное веками, творят. Так свет побеждает тьму, так свершается прекрасная ступень. Так приходит предуказанное.